Глава 16. 2 месяца спустя. Может ли жизнь измениться за один момент? Да, отвечу я. В тот день изменилось все. Я узнала о предательстве сестры, и на меня открылась охота, как и на других. Нет, император не действует в открытую, но посылает за нами наемников. Для всех Генри уехал в другую империю по важным переговорам. Так он объясняет отсутствие принца во дворце и в академии. На самом же деле Генри находится с нами в этом доме. Кейрон вместе с Троем якобы служит где-то за пределами границы. Что же насчет меня? Для всех Агата Эдерли исчезла. Просто испарилась, как тогда на стене. Знаю, что император пообещал моим родителям найти меня. Я это видела в одном из видений. Родители вновь плакали, а сестра... Сестра продолжила спокойно вести свою обычную жизнь, словно ничего и не произошло. Мия осталась в академии, и она единственная, благодаря ей мы можем получать оттуда некоторые сведения. Наемники императора пытались убить Троя, когда он выбирался в город. Это уже не какие-то игры или испытания, что-то серьезное, где на кону стоит собственная жизнь. Иногда я задумываюсь, как так моя жизнь изменилась за полгода. Из обычной учащейся я вдруг стала той, кто скрывается от короны. В какой раз убеждаю, что у судьбы уготовлены неожиданные повороты для человека. До сих пор неизвестно, как император понял, что Генри темный. Ответа на этот вопрос нет. Был разработан план, который не так надежен, но, по моему мнению, то, что предложил Генри, это слишком большой риск, что что-то пойдет не так, но больше выхода нет. Скрываться еще какое-то время нет. Правда, я в этот план никак не вписываюсь, хотя и могу значительно помочь, о чем не раз говорила. Только Трой поддерживает меня, Генри, Кейрон против. «Не рассчитывая только на свою способность», — проговорил Генри, когда я увернулась от его очередного удара. «Она может дать осечку в нужный момент». «Не даст», — заверила я и, воспользовавшись очередным видением, нанесла удар принцу в бок, который он не успел блокировать. То, что сделал Генри дальше, я никак не предвидела. Воспользовался способностью, и передо мной резко образовалась материя, отчего я отскочила назад. «Вот и осечка», — улыбнувшись, сказал он и движением пальцев убрал материю. Я открыла рот, чтобы ответить ему, что думаю про такие осечки, но не успела, потому что Генри резко повернул голову налево, и его лицо все напряглось, как и он сам. «Мы не одни», — сказал принц тихо, и я достала нож из-за пояса. «Оставайся здесь». Именно приказал он и убежал в лес, где быстро скрылся от моих глаз. Я же закусила нижнюю губу и решила воспользоваться видением, но ничего там не увидела. Впервые. Вернее, увидела, но просто лес и все, а не как обычно. Я простояла здесь около 5 минут, а потом не выдержала и побежала туда же, где скрылся Генри. А потом... Потом послышались крики людей. За это время я еще 5 раз видела прошлое то Кейрона, то Генри, то Троя, и ни разу ни один из них не были от этого в восторге, потому что я затрагивала их самые сокровенные воспоминания. Конечно, они в курсе, что я никак не могу это контролировать, в отличие от будущего, но все же это происходит резко неожиданно, как выразился Трой, то при этом у меня становятся стеклянные глаза, а взгляд направлен в никуда. Я выпадаю из реальности на определенный промежуток времени, если быть точной, то около 40 секунд. Мы засекали. Вот и сейчас. Я пробежала совсем немного, я только хотела воспользоваться видением, но не успела, потому что сзади на меня кто-то налетел и сбил с ног. Получилось, что я упала на землю, а нападавший придавил меня своим весом, а потом поднес ко рту свою руку. Тело мое при очередном видении расслабилось, поэтому никакого сопротивления я не оказала. «Нет, мама!» — кричу я, крепко держа ее за руку. «Мама, ответь!» Но она молчит. Где-то в глубине души я осознаю, что она не ответит. Просто не сможет ведь. Мертвые не могут ответить. Но эта мысль так глубоко, что я продолжаю трясти ее за руку, а из глаз текут слезы. «Ты должен быть сильным!» — говорит отец. «Запомни это!» Он подходит ко мне и грубым движением руки рассоединяет наши с мамой руки, а потом и вовсе уводит от нее. Я кричу, сопротивляюсь, но ничего не могу поделать. «Ты расстраиваешь меня, сын!» Строго говорит он, когда мы оказываемся на улице, где вовсю светит солнце. «В тебе должно быть больше выдержки, ведь мы ангальты». «Но там моя мама», — всхлипывая, произношу я. «Смирись, Сиран, она мертва». Выныриваю из воспоминаний так же резко, понимая одну вещь. К моему горлу приставлен нож. Мой нож. «Отпусти», — шепчу я, ощущая холодное лезвие металла. «Конечно», — смеясь, говорит он, поднимая меня с земли. «Пришлось побегать, чтобы потом тебя отпустить. Что еще сделать?» Сиран грубо стиснул меня в объятиях, из которых не выбраться. Тут даже не нужно пользоваться видениями, ведь и так это знаю. «Как ты нашел нас?» — задала другой вопрос. «Ты же видящая, вот и скажи мне», — прошипел он в ухо. «Я могу видеть только будущее», — соврала я. «Мы достаточно далеко от дома, поэтому, возможно, у Кейрона и Трое был шанс уйти. Не думаю, что Сиран пришел один». «Знаешь, я все гадал, как ты смогла меня одолеть в тот раз?» — проговорил он мне на ухо, прижимая нож сильнее. «Чувствовал ведь, что что-то не так». Сиран нажал на нож еще раз, и я зажмурилась, чувствуя, как он меня ранил. Теплая струйка крови потекла из раны. Я заглядывала в будущее, прокручивая разные варианты исхода событий, но это не видела. «Почему?» «Отпустил ее», — сказал Генри, выходя из-за дерева. «Принц весь в крови, его лицо, одежда и обувь светлые. Сколько император послал человек?» «Ты всех убил?» — спокойно спросил Сиран за моей спиной. «Хотя этого стоило ожидать. Признаться, насчет тебя я был удивлен. Бывшее ваше высочество. Так тщательно скрываться и у всех на виду». Генри посмотрел на нож у моего горла, явно оценивая обстановку, а потом вернул взгляд Сирану. «Повезло, что девчонка с тобой, иначе ее постигла бы та участь, что и Кейрона». «Что ты сделал с Кейроном?» Перебила я его, он еще сильнее надавил, отчего я зашипела. «Лишь то, что делают с предателями». Глаза принца начали темнеть, а потом по земле стала расползаться материя, поглощающая все вокруг. Телом я ощутила, как Сиран вздрогнул. Да, должна признать, что зрелище пугающее. «Не смей ничего делать, иначе она труп!» Думаю, Сиран тоже воспользовался бы своей способностью. Хоть она ему и не помогла бы, но его руки сейчас заняты. «Ладно, нужно что-то придумать. Провокация. Хороший вариант, хоть и рискованный». Я положила руку поверх его руки с ножом, а он сказал. «Ты же понимаешь, что это бесполезно, да?» Материя стала сосредотачиваться вокруг нас. «Тронешь меня, и мы умрем с ней вместе. Поверь, я утащу ее с собой». «Ты и так уже труп», — тихо произнес Генри. «Знаешь, Сиран, твой отец был прав, говоря, что в тебе должно быть больше выдержки», — проговорила я, его рука в этот момент дрогнула, ослабла на долю секунды от шока и воспользовалась моментом. Оттолкнула его руку от себя и полетела вниз на землю, зная, что Генри справится дальше сам. Услышала в следующий момент истошный крик. Тяжело дыша, подняла голову, замечая, как Генри возвращается материя, и он сам направляется ко мне. Я встаю на ноги, когда принц уже подошел, осматривая мою рану на шее. «Все нормально», — заверила я. «Спасибо, Генри». Собравшись силами, решила оглянуться назад, но Генри остановил меня, взяв под руку, говоря. «Лучше не стоит, Агата». Так и оставшись стоять в полоборота, я кивнула и не стала оборачиваться. Сиран мертв. «Надо найти Кейрона», — озвучил мои мысли вслух он, и мы побежали в сторону дома. «Сколько их было?» — на ходу спросила я. «Много», — ответил он. «Император точно знал, где мы находимся, иначе не послал стольких людей». «Ты их всех убил?» При последнем слове мой голос дрогнул. «Не сделай этого я, то они бы поступили с нами точно так же». Когда мы добежали до дома, то снаружи ничего не изменилось, но у меня и Генри напрягла одна вещь. Открытая дверь. Плохой знак. Кейрон же портальщик, значит, он мог спокойно уйти. «Останься здесь», — шепотом попросил на этот раз Генри, когда мы остановились возле входа. «Нет, я пойду с тобой». Генри не стал спорить, а вместо этого на кончиках его пальцев образовалась материя. Я же стала пользоваться видениями, чтобы предугадывать, где нас ждет опасность. Снова ничего. Но сейчас это легко объяснить. Повсюду лежат тела. Эти люди явно мертвы, потому что не подают никаких признаков жизни. Кто-то ранен в грудь, у других протнута шея, у третьих не видно никаких ранений. Но чего-то же они умерли. На первом этаже ни трое, ни Кейрона мы не обнаружили, поэтому начали подниматься по лестнице. Всего я насчитала 9 человек, еще 2 на лестнице. Эти явно скончались от переломов. Когда мы поднялись уже на второй этаж, то Генри ушел чуть вперед, а потом убрал материю, сбивая с шага. Я же услышала, как за спиной скрипнула половица и резко обернулась, сжимая в руки лезвие, готовясь к нападению. Лезвие моего ножа столкнулось с лезвием трое. Вид у него был весьма потрепанный. Повязки на руках порваны, а на груди свежая рана от ножа. «Вы долго», — сказал он, убирая нож обратно за пояс. «Я уж думал, что они никогда не закончатся», — махнул головой в сторону мертвого парня. «Сильно ранен?» — спросила я, смотря на его порез. «Царапин. Где Кейрон?» Трой не ответил на этот вопрос, лишь посмотрел мне за спину. Я словно в трансе повернулась и пошла в сторону, где торчат ноги Кейрона, а рядом сидит Генри, загораживая мне обзор. «О, Светлый, нет, нет, нет, только не это. Кейрон не может умереть». Когда я дошла и увидела открывшуюся картину, то замерла. Кейрон лежит на земле в окружении 4 трупов. Он тяжело дышит, но его глаза открыты, а из его живота течет кровь, не останавливаясь, хотя он и прижимает какую-то тряпку, которая уже вся в его крови. «Кейрон!» Я сделала еще шаг, он посмотрел на меня и улыбнулся. «Ничего, Агата, все будет хорошо. Я выбирался и не из таких передряг», — проговорил он, успокаивая меня, хотя должно быть наоборот. Я сделала еще 2 шага и упала на колени. Слышно его тяжелое дыхание. Видно, как Генри пытается надавить на рану Кейрона, чтобы остановить кровотечение. «Вам нужно уходить. Наверняка люди Императора скоро будут здесь», — сдавленно сказал Кейрон. «Я еще могу открыть портал. Нужно только избавиться от этой штуки». Он подкатил к себе какой-то мелкий черный шар. «Из-за этого я не мог открыть портал. Это блокиратор. Они очень редкие, но все же существуют». «Мы не уйдем без тебя», — твердо заявила я. «Агата, ты же...» «Нет, Кейрон!» Я сжала руки в кулаки, словно собираясь отвоевывать свое мнение, но у Кейрона не осталось сил даже спорить. Генри же движением руки уничтожил предмет, который не давал создавать портал. «Безопасных мест могло больше и не остаться», — озвучил мысли всех трой. «Наведываться к Мии или Алексею, как и к другим, слишком опасно. Мы можем подвергнуть их опасности». «Знаю», — сказал Генри, явно что-то обдумывая. «Мы не оставим тебя здесь», — и обратился к Кирину. Повисла тишина, в которой каждый стал обдумывать, как лучше поступить. Если безопасного места нет, то мы во всем Киралиусе открытые мишени. Если только... «Есть идея», — объявила я, мысленно отмечая, что это очень и очень плохая идея. «Мы можем переместиться в пещеру, где Ахры держали меня. Вы же там были», — обратилась я к Генри и Кейрону. «Думаю, что там нас точно не станут искать. Тем более во всем лесу Хараса будет сложнее найти место более безопасное». «Хорошая идея», — поддержал меня Трони, догадываясь, что идея-то хорошая, в отличие от места. «Агата, собери все самое необходимое, что нам может понадобиться», — скомандовал Генри. «Трой, помоги мне с Кейроном. Кейрон, как долго ты сможешь держать портал открытым?» «Секунд 10, не дольше». Я взяла два рюкзака и стала складывать в них еду, оружие и некоторую одежду, которая может понадобиться, как и какие-то мази. Менее чем через 5 минут все было готово. Генри с Троем подняли Кейрона, и он сосредоточился на создании портала. Его лицо исказило маска боли. Но портал получился. Они зашли первыми, а следом и я. Мы оказались в месте, где сыро и темно, где я провела 3 недели, где Рут была еще жива.